«Директор вас ожидает. Прошу», — вежливо поклонившись, гоблин открыл перед Гарри массивную дверь, дождался, пока тот войдет в кабинет, и бесшумно ее прикрыл. «Рад видеть вас, лорд Поттер. Присаживайтесь», — проскрипел директор Гринготтса, при этом выглядя подозрительно спокойно. «По всей видимости, Дамблдора долго ждать не придется. И вам здравствуйте. Наша радость взаимна, уважаемый», — отозвался Гарри, с удобством размещаясь в кресле. «На этом позвольте обмен любезностями закончить и перейти сразу к делу. Времени у меня мало, а вопросов решить нужно много. Из вашего письма я понял, что идти на мировую вы отказываетесь. Очень жаль, но воля ваша. Я, в свою очередь, воспользуюсь своим правом и закрою все счета, выведу все денежные средства и имущество из банка. Извольте распорядиться о подготовке необходимых бумаг и ритуального зала». Тут Гарри криво улыбнулся, глядя на гоблина, враз растерявшего всякое спокойствие. «После недавних событий у меня возникли опасения, как бы стороны сотрудничества, чего доброго, не умыкнули друг у друга плохо лежащие или неглубоко схороненные. Так, ненароком. А я, к несчастью, еще не до конца ознакомился с имеющейся собственностью Поттеров. И мне бы не хотелось становиться нечистым на руку клиентам. Это ваше окончательное решение?» После пары минут напряженной тишины прокаркал Рагнок. «Это ваше решение, уважаемый», — поправил Гарри. Вид посеревшей морды лица гоблина доставил ему эстетическое удовольствие. «Альтернативу претензионных слушаний я вам озвучил, и вы от нее отказались. А иного пути решения нашего конфликта я не вижу. Ты очень быстро на решение, мой дорогой мальчик. Юношеская скоропалительность — весьма и весьма нехорошие качества. Ее нужно искоренять, иначе быть беде». А вот и Дамблдор, по правде говоря, Гарри совсем не ожидал, что старикашка выскочит из скрытой комнаты, предназначенной для охраны. Но желание Дамблдора всюду совать свой длинный нос просто поражало. И как он только там поместился, с таким-то пузом и ростом. Искоренять нужно неуемное любопытство и самонадеянность. «Вот они всегда приводят к беде», — наставительно произнес Гарри. «При нашей встрече в министерстве я не успел выразить словами свою признательность за годы нелегкого и плодотворного труда в качестве душеприказчика. Денежное вознаграждение вы уже получили, причем в повышенном размере. Но такова была воля моего отца, и я не могу ее оспорить. Во всяком случае, оспорить через Визингомат. Однако людскому суду мешать не буду. Со временем он всегда все расставлял по местам. Так вот, благодарю за вашу работу и прошу вас удалиться. После принятия мной наследства в ваших услугах я больше не нуждаюсь и не вижу причин, по которым вы бы могли здесь оставаться. Нарушение конфиденциальности – еще один пункт моей претензии к банку, уважаемый», – жестко произнес Гарри, теперь уже обращаясь к гоблину. Но, почувствовав нечто острое и холодное, словно лезвие, скребущее по коже, перевел тяжелый взгляд на Дамблдора. По всей видимости, старикашка был категорически против ухода и обнаглел настолько, что наложил на него чары распознания. Сильные чары, враз сбрасывающие лжеличину и снимающие любые маскирующие чары. Только вот чары дважды мастера и разрушителя заклятий никакому Дамблдору не по зубам. Да что там, их не под силу снять и гоблинским защитным щитам. Очередное нападение, любезно поинтересовался Гарри, несмотря на внутреннее напряжение и естественную реакцию ответить. Но сейчас было не время. Это не нападение, а простая формальность, можно сказать, обычная предосторожность. Нет, именно нападение. Причем второе. После третьего будем требовать сатисфакции. Сама магия мне в помощь, а Дамблдор весьма неосторожен. Как вам будет угодно. Только подобной формальностью вы наглядно продемонстрировали, насколько Гринготтс под руководством клана Рагнока ненадежный банк, и что мое решение прервать всякие контакты с ним было правильным. Гарри поднялся. «Думаю, уважаемый, до 9 часов завтрашнего утра вы успеете все подготовить», кивнув гоблину и старикашке, в дань вежливости, он направился к двери. Уже выходя, Гарри услышал печальный голос Дамблдора. «За год ты изменился не в лучшую сторону. Жаль, мой мальчик, у тебя были все шансы вырасти достойным светлым магом. Мне прослезиться и затянуть за упокойную по не успевшему родиться светлому магу», едва не озвучив собственные мысли, Гарри произнес: «Я просто вырос и расставил перед собой правильные приоритеты. До скорой встречи, уважаемый Рагнок», бросив последнюю фразу, он прикрыл за собой дверь. Выйдя на белокаменные ступеньки Гринготтса, Гарри пару минут размышлял, идти ли в отдел образования, дабы начать решать вопрос с пересдачей и сдачей экзаменов, или навестить родственников. Дурсли наверняка уже вернулись в свои пенаты, причем вернулись достаточно давно. Отлично зная Петунью, Гарри мог побиться об заклад, что месяц – это максимальный срок, в течение которого тетушка согласилась быть вдали от своего гнезда. Временное жилье она ненавидела пуще Марша и ее псов. Остановившись на Дурслих, потому что хотелось просто расслабиться, не ожидая каждую минуту очередных сюрпризов, Гарри вызвал ночной рыцарь. Адрес-то знал, а вот зрительно дом представлялся плохо, поскольку бывал он там нечасто. После отъезда в Италию бывший дом Дурсли оккупировала сестренка Вернона, противная баба, форменный бульдог в человечьем обличье. А когда Вернон умер, Петунья быстро избавилась от британской недвижимости и полностью окунулась в поздний любовный водоворот с сомбреристом, как называл Гарри ухажера тетушки из-за его страсти к головным уборам. Тисовая улица встретила лорда Поттера редкими прохожими и промозглой погодой. Наложив на мантию согревающие чары, он перебежал через дорогу. Прежде чем подойти к входной двери дома номер 4, он просканировал гнездышко Дурсли. Обнаружился один человек женского пола и затертые чары, весьма небрежно затертые несколько месяцев назад, однако для идентификации все равно не годившиеся. Так что понять, чем был защищен дом в прошлом, невозможно. Ну, во всяком случае, без трудоемкого ритуала. Потянувшись к звонку, Гарри нерешительно замер. Озадаченно нахмурившись, он вдруг вспомнил, что мальчик практически не рассказывал ему о Дурслих, а ведь жил с ними много лет. Неужели единственные близкие родственники вызывали меньше чувств и внимания, чем Уизли с Гермионой? Странно. Присев на ступеньку, Гарри провел рукой по волосам и отрешенным взглядом заскользил по домам на противоположной стороне улицы. Если подумать, то это более чем странно. Хотя, мама, помнится, рассказывала о первой реакции Петуньи на их появление. И реакция, надо сказать, была негативной. Но Лили удалось смягчить сестру, даже уговорить ее бросить уютный дом и привычный уклад и уехать вместе с ними в неизвестность. А здесь, Гарри потер руки и спрятал их под мышки. При минимуме информации, правильно выстроить линию жизни мальчика в доме родственников было сложно. Так, сначала, наверняка именно Дамблдору выпала почетная миссия принести маленького наследника к Дурслям и сообщить Петунье о смерти четы Поттеров. Ну, а дальше, от дальнейшего размышления его отвлек легкий шелест отворяемой двери. Гарри, замершая в проеме Петунья, отличалась от тетушки из его реальности отсутствием внешнего лоска и выражением лица. Никогда миссис Дурсль не смотрела на него со страхом. Но с этим можно справиться. «Зачем ты здесь?» «Пришел навестить», — осторожно произнес Гарри и медленно поднялся. Очень было похоже, что с надеждой расслабиться в кругу родных людей можно попрощаться. «Рад вас видеть в добром здравии. Как большой Д, как дядя Вернон, дед в школе, а...» Женщина запнулась, огляделась по сторонам, словно опасаясь невидимых ушей. А когда налетел очередной порыв холодного ветра, шагнула в коридор и кивнула. «Заходи в дом, мальчишка. Сплетен мне до конца жизни хватит», — сказав последнюю фразу, она резко развернулась и пошла вглубь дома. «Мальчишка вот как?» Гарри закрыл дверь и проследовал за тетушкой. Та, едва войдя в кухню, отрывисто бросила: «Сядь». Послушно усевшись на стул, Гарри бегло осмотрел идеально чистую комнату с висевшими на стенах небольшими картинами и прочими уютными безделушками, так любимые женщинами, задержал взгляд на выставленной батарее фотографий Дадли. Отсутствие видимого напоминания о существовании в доме и жизни Дурсли родного племянника сказало о многом. Гарри посмотрел на застывшую у плиты Петунью. Да, с чужим страхом легче справиться, чем с ненавистью. Я должна была предвидеть, что чепуха про опасность, якобы грозившую нам, окажется дурной шуткой. Ты все выдумал, и дружков своих подговорил над нами поиздеваться. Родичи Гарри Поттера. Кривясь от омерзения, выплюнула Петунья: «Только так нас называли те ненормальные». Целый месяц терпеть, от переизбытка эмоций Петунья задохнулась и, резко замолчав, отвернулась. Это не выдумка. Угроза действительно существовала, только можно было сделать все иначе. Менее пафосно, что ли, более скрытно. И вообще, ограничиться обычным переездом в другой город и наложением нескольких защитных чар, тем самым одновременно обезопасить вас и минимизировать неудобства. Сейчас-то я это хорошо понимаю. Но тогда, увы, принимал решение не я, да и глупый был, — медленно произнес Гарри. Рассказанная мальчиком история семи Поттеров действительно сильно смахивала на низкопробную театральную постановку, нежели на операцию спасения. Вас переправили за границу, «За границу», — зло выдохнула Петунья, поворачиваясь и всплескивая руками. «Нас заперли в какой-то хибаре на окраине Лондона. Сначала мы ехали ненормально и задавали кучу вопросов, махали руками, мешали Вернону вести машину. Потом коротышка начал вытаскивать из своей шляпы какую-то прыгающую гадость. Всю машину изгадил. Еще Дадлика пытался этой дрянью угостить. Да, некоторые маги действительно вели себя как дикари, когда попадали в магловский мир. Подобные недоумки постоянно создавали проблемы сотрудникам Аврората и его коллегам из отдела тайн. Ничего толком не объяснили. Схватили и Дадличку вырвало, как только мы рухнули в грязь. Вернону стало плохо с сердцем. Использовали аппарацию, что ли? Гарри покачал головой. Действительно недоумки. Хотя чему тут удивляться, маги вообще мало думали о последствиях, когда воздействовали на магглов чарами. Только те, кто имел родственников или друзей среди простецов, озабочивались их безопасностью. Он, к примеру, создал артефакт, который нейтрализовывал магические волны. Так что Дурсли не только комфортно себя чувствовали при аппарации, но и могли сами использовать порталы без ущерба для здоровья. Выплескивало накопившееся недовольство Петунья долго. Как семейный человек Гарри знал, когда женщина негодует, лучше молчать и слушать со всем вниманием и с соответствующим выражением лица. Не мешая тетушке успокаивать нервы, он между делом приготовил чай, разлил его по чашкам, даже рискнул сунуть нос в холодильник и соорудить сложные бутерброды. Самый любимый, вегетарианский, Петунья, себе, с ветчиной и сыром. Когда разговор перешел на здоровье Вернона, в дверь позвонили. «Твои?» Петунья резко замолчала и, стиснув в руках салфетку, взглянула на Гарри. «Большинство моих», он осторожно улыбнулся, «не только не знают, что такое звонок, но и как им вообще пользоваться. Так что, вытащи из морозилки пакет с мясом, на нем написано «жаркое», а я посмотрю, кто там». Отдав распоряжение, Петунья встала со стула, поправила прическу и решительно направилась к двери. Если тетушка накормит меня своим фирменным блюдом, значит, контакт налажен», мурча себе под нос и в предвкушении облизываясь, Гарри вытащил кусок будущей вкуснятины и положил в миску размораживаться. Жаркое ему действительно удалось отведать, хотя опасность уйти голодным имелась. Сначала приперлась некая миссис Фиг, живущая в двух кварталах от Дурсли, и испортила тетушке настроение. Как понял Гарри из бросаемых Петуньей фраз, с этой старушкой родственники частенько оставляли мальчика. Обалдеть, какая прелесть, из чего такое счастье. Успокаивать тетушку пришлось выполнением грязной кухонной работы, так что к приходу Вернона Петунья немного подобрела. Ну, а облегчить общение с разозленным главой семейства, едва не выставившим его за дверь, помог Дадли и сытный, можно сказать, праздничный ужин. Кузен, в отличие от родителей, искренне радовался встрече с Гарри. Прощались они тепло и вполне по-дружески. Дядя хоть и ворчал, как обиженный медведь, но даже пробухтил что-то похожее на «заходи при случае». Тетушка всунула в карман мантии пакетик с домашним печеньем. В общем, аппарируя с заднего двора на крыльцо дома Блэков, Гарри был доволен своим визитом. Прошел он, конечно, не так, как рассчитывался в начале, зато закончился вполне себе хорошо. Хозяин, наследник Малфой, прислал через камин записку и просит как можно скорее его принять, отрапортовал Кричер, едва Гарри вошел в дом. Глава 12. Глава отбичена. Бета. Фантомка. И чего ему надо? Пробурчал Гарри в ответ. Скинув мантию и позевывая, он прошел в гостиную, уселся в кресло и стянул очки. Надо бы от этого раздражающего атрибута избавляться. В клинике он уже был. А вообще странно, что Смитвик не заинтересовался причиной ношения очков с простыми стеклами. Видать, подумал, что это такая геройская блажь. Ну и ладно. Гарри вздохнул и бросил их на журнальный столик. Леди Андромеда у себя в комнате? Да, госпожа сейчас отдыхает. Она целый день что-то писала и разговаривала через камин с мистером Адонованом. И просила передать, что мистер Адонован будет рад встрече с вами в любое время. Кричер добавил в глиняный горшок дымолетного порошка и протянул Гарри кусок пергамента. Леди Андромеда выбрала для себя и маленького сэра Домовихуминки. Фанни будет заниматься кухней и припасами, а мне сейчас приводит в порядок подвал. Прекрасно, отстраненно пробормотал Гарри, выводя на зачарованном пергаменте. Заходи, Малфой. Поднявшись, он разблокировал камин, наложил на него чары распознания, дабы предотвратить очередные сюрпризы, и бросил в очаг записку вместе с дымолетным порошком. «Встреть наследника Малфоя и проводи его ко мне. Потом отправь мистеру Эдоновану послание с адресом камина и приглашением прийти сегодня, скажем, через 2 часа, отдав распоряжение, Гарри направился в кабинет. Это хорошо, что Андромеда успела с Маркасом все обсудить. На завтрашней встрече с гоблинами его присутствие не помешает. Едва Гарри разместился в кресле, в дверях появился Кричер и шествующий за ним Малфой, а он нетерпелив. «Добрый вечер, лорд Поттер», — чопорно произнес Драко. «И вам того же, наследник Малфой», — в тон ему ответил Гарри. Он указал на посадочное место напротив и криво улыбнулся, тем самым испортив весь официоз. «Сегодняшний день — самый необычный день в моей жизни. Начался с Малфоев и заканчивается ими же. Чем обязан? Извини за утренний визит», — усевшись в кресло, осторожно начал Драко, «и спасибо за молчание. Если бы я знал, о чем говорить, может, не смолчал бы», — Гарри неопределенно пожал плечами. «Когда не имеешь понятия, о чем речь, нужно сделать умную морду, ну, или безразличную. Словом, поступать согласно обстоятельствам». Но парадокс заключался в том, что в неведении пребывал он, во всяком случае, пока а умно безразличную морду пытался состряпать его гость. Только получалось плохо. Слишком уж Драко нервничал. И причина такого состояния была непонятна. Может, это из-за чар на камине, который он, вполне возможно, не опознал. Так это поправимо. Ко мне тут одна дамочка под чужой личиной ввалилась. И чтобы избежать очередных сюрпризов, пришлось покопаться в книгах и найти чары распознания. Их-то ты и почувствовал, когда проходил через камин. Чаю? Нет, спасибо. Чуть смешавшись, пробормотал Малфой и одернул правый рукав мантии, тем самым привлекая к своим рукам внимание хозяина Блэкхауса. «Поклонница, можно и так сказать», — щурясь, протянул Гарри. Вдруг возникшие предположения насчет причины взвинченности мальчишки оказалось, пожалуй, необычным, но «я пришел, чтобы заключить договор о возврате долга жизни», — выпрямившись в кресле и глядя Гарри в глаза, решительно произнес Драко. «И имея твое обещание, я прошу не о возможном спасении от преследования властей за служение темному лорду, а о молчании. Отец не должен узнать. Единственно верным. Да. Значит, Драко считает, что он знал о долге жизни и молчал, когда Люциус заливался соловьем. Видимо, внимание к своей персоне мальчишка интерпретировал по-своему. А он-то ни сном, ни духом. Впрочем, открывшийся факт ничего бы не изменил». Гарри вздохнул. «Магически закрепленный долг жизни – весьма неприятная штука, и когда мальчишка успел так вляпаться, договор так договор», — сделанным равнодушием произнес Гарри. «Возникшую ситуацию он разрешит так же, как если бы неприятность произошла с его детьми, ну, за некоторым исключением, конечно. Перекидывать на себя обязательства он не будет, а просто разорвет, поскольку является правообладателем и, разумеется, воспитывать посредством розок никого не станет, хотя своим поведением Люциус нарывался на хорошую трепку. Это же надо, единственный наследник боялся его до такой степени, что предпочитал оказаться в Азкабане, только бы папаша не узнал о долге жизни. И что-то ему подсказывает, узнай Люциус об ошибке сына, он скорее изгонит Драко из семьи, нежели даст кому бы то ни было такую власть над родом, тем более Поттеру, который недавно обломал ему рога. Но прежде хотелось бы утолить любопытство и узнать, как и при каких обстоятельствах Драко умудрился задолжать юному Гарри. Заодно не помешало бы разобраться в отношениях между ребятами. Друзьями они точно не были, иначе мальчик не забыл бы об этом упомянуть. Не походили они и на парочку, которую связывали секс или романтические чувства. Что, кстати, очень хорошо. Любовника гораздо сложнее обвести вокруг пальца, нежели лучших друзей или просто знакомых. «Все произошло случайно», — хрипло выдавил из себя Драко. «Когда мы вылетели из выручай комнаты, я вспомнил Крипбои». Мальчишка поднял руки и потер лицо, открывая внимательному взгляду Поттера рунный браслет золотистого цвета, красовавшийся на бледной коже правого запястья. «Интересно». Гарри склонил голову, разглядывая нерукотворную татушку. Закрепленный долг жизни именно так и проявлялся, а видели доказательства необдуманного поступка трое. Тот, кто задолжал, кому задолжали, и, разумеется, старший в роду. После договора, который, кстати, не был столь уж редким явлением при решении подобных вопросов, визуализация долга жизни исчезала вместе с неизвестностью перед будущим. Вздохнув, Гарри внимательно посмотрел на Малфоя. Да, выглядел мальчишка очень плохо. Конечно, Все это могло оказаться искусной игрой, организованной старшим Малфоем в отместку за виртуальный пинок. Но Гарри в этом сомневался. Ну, а ежели действительно это инсценировка, у него появится реальный повод начистить Люциусу его породистую морду. Но это потом, а сейчас пора заняться делом. Для вида вытащив волшебную палочку, Гарри переместил драка вместе с посадочным местом поближе к себе. «Ты что делаешь?» – ошарашенно выдохнул Малфой, шарахаясь назад и вдавливаясь в спинку кресла. «Готовлюсь к заключению договора», – проворчал Гарри. «Предстоящая манипуляция, конечно, болезненная, но мальчишка вряд ли мог догадаться о его намерениях. Тогда чего так испугался? Не нервничай. 5 минут неприятных ощущений, и ты свободен как ветер. Решил изобразить из себя благодетеля?» После нескольких секунд напряженной тишины и игры в гляделки произнес Драко хриплым дрожащим голосом. «Отнюдь, долги жизни, они, знаешь ли, не только благо, но и тяжелая нагрузка на совесть. Зачем мне, благородному Гриффиндорцу?» Подавшись вперед, Гарри схватил Малфоя за руку и крепко сжал. «Отвечать за постороннего человека. У меня и своих проблем хватает. И вообще, не дерзи», едва не добавив. Старшим, Гарри уселся поудобней, покрепче обхватил руку мальчишки и, склонив голову, спросил: «А другую татушку тебе когда поставили?» Дернувшись назад, словно его ударили, Драко злобно сощурился. «Не твое дело. Ну, чисто волчонок, запутавшийся в крепких сетях охотников». Дрожащий от страха, но храбро рычащий на спасителя, Гарри криво улыбнулся, вздохнул и потянул Малфоя на себя. «Поскольку от первого своего обещания я отказываться не собираюсь, мне надо понять, как качественно его выполнить. Сейчас будет немного больно. Потерпи». А он молодец. Глядя на Драко, потягивающего чай с обезболивающим зельем, Гарри помассировал свои виски. Разорвать спонтанно закрепленный долг жизни оказалось не так-то просто и гораздо болезненней. Но мальчик стоически вытерпел всю процедуру. Только под конец позволил себе глухо застонать, а потом быстро вытер тонкую струйку крови из прокушенной губы, невольно выступившие слезы и, осмотрев чистое запястье, чопорно поблагодарил. Гарри зевнул и, похрустев пальцами, снова переместил кресло с Драко поближе к себе. «Поттер», — Малфой тяжело вздохнул, хмуро взглянул на Гарри и посмотрел на чашку в своих руках. «Не мог бы ты тренироваться в бесполочковой магии на чем-нибудь другом? Извини, просто мне лень туда-сюда ходить, а просить тебя подойти значит терять время на пререкания и объяснения». Гарри развел руками и криво улыбнулся. «Какой глазастый парень, закатывай рукав и покажи мне метку». «Чего на нее смотреть?» — глухо пробормотал Драко с изрядной долей брезгливости в голосе, но сделал, как его просили. «Когда поставили?» Разглядывая темную метку, Гарри потрогал ее кончиками пальцев. Активной магии в сероватой дряни не ощущалось. Впрочем, неудивительно. При случае хотелось бы эту гадость поподробнее изучить. В прошлые зимние каникулы. Охренеть. Получается, Драко было 16, когда дебил папаша подставил единственного сына под темные чары, а ведь не мог не знать, что в этот период подростковый организм очень уязвим, и, что эта мерзость может негативно сказаться на будущих наследниках, если они вообще появятся. Да, ну и дела. Гарри сконцентрировался и начал медленно затирать метку. Удалить ее он не сможет, а вот капитально замаскировать – легко. «И много вас таких ранних?» — между делом спросил Гарри, заканчивая с хвостом и переходя к черепушке. Он на секунду поднял взгляд и посмотрел на Драко. Тот, практически не дыша, наблюдал за исчезающей меткой. «Я один. Это, и еще задание убить Дамблдора было наказанием темного лорда за сорванное отцом задание», — словно на автомате ответил Драко и, тут же вскинув голову, зло сощурился. Но гневных слов не последовало. Быстро справившись с эмоциями, он опустил взгляд. «За скрывающие чары Авроры могут и срок накрутить. Я не маскирую, а удаляю», — решил слукавить Гарри. «Ни один человек не обнаружит его чары, а для Драко полезнее пребывать в неведении, нежели знать правду». «Поттер, метку нельзя удалить. И кто у нас такой образованный?» — хмыкнул Гарри в ответ на уверенное заявление мальчишки. «Нет, Драко отчасти прав. Шрам вот тоже нельзя магически удалить, а сделать пластику в Макгловской клинике вполне реально». Закрепив чары, Гарри выпрямился и осторожно отлевитировал кресло с седоком на прежнее место. «Лорд Поттер», — дверь резко открылась, и в кабинет впорхнула Рита, «АО, наследник Малфой». «Добрый вечер, господа», — широко улыбнувшись, женщина продефилировала к дивану и плавно на него опустилась. Расправила пышную юбку, поправила идеальную прическу, сложила руки на коленях и обвела ребят любопытным взглядом. «Надеюсь, джентльмены, я вам не помешала?» «Ну что вы, мисс Скитер, конечно, не помешали». Гарри поднялся, подошел к Рите и, поцеловав ей ручку, подмигнул. «Мы с Драко уже закончили. Подождете меня?» «Конечно, конечно», прощебетала Скитер. Хитро сощурившись, она потянула Гарри на себя, чмокнула в губы, тем самым демонстрируя, что на посторонних ей плевать, промурлыкала. «Без очков ты просто душка», и махнула Драко рукой. Лорду Малфою пламенный привет и пожелание хорошенько развлечься напоследок. Драко мило улыбнулся, хотя правильнее было сказать, оскалился, коротко кивнул и вышел из кабинета. Тихо посмеиваясь и качая головой, Гарри последовал за ним. Рита все-таки язва, а у мальчишки отменная выдержка. Даже глазом не моргнул и на болезненный выпад, при нынешнем-то положении дел у белобрысого семейства, и на выходку Риты. Получается, это правда то, что в сегодняшних газетах. Подходя к камину, задумчиво протянул Малфой и обернулся. «Не читал», — хмыкнул Гарри, хотя вопрос был явно риторическим. А Драко оказался не только глазастым, выдержанным, но и сообразительным. Понял, что очередная сенсация, выданная ежедневным пророком, не тянула на издевку Скитер. Но если статья вышла из-под пера дамы, сидящей в моем кабинете, то истинная правда. Мы, можно сказать, вдвоем ее ваяли. И про нападение Дамблдора и Бруствера тоже, вздергивая бровь, уточнил Малфой и набрал горсть дымолетного порошка. Угу. Только, к несчастью, старичок оказался с железными яйцами, с грустью отозвался Гарри. Устроившись в кресле, он тяжко вздохнул. Уже с утра начал меня нервировать. Лучше тренируйся, Поттер, тихо бросил Драко, словно бы не желая быть услышанным и прежде чем исчезнуть в изумрудном пламени, добавил, спасибо, еще увидимся. Ага, увидимся, зевнул Гарри и собрался было встать с кресла, дабы успеть поговорить с Ритой до появления будущего поверенного, как жерло полыхнуло зеленым и из камина вышел Маркоса Донован. Глава 13, глава отбичена, бета, фантомка. В Гринготтсе этим утром было непривычно многолюдно, вернее, многосущно. Ярко горели факелы. Вдоль стен выстроилось с десятка три гоблинов-охранников с секирами и алебардами наперевес. За каждой стойкой восседало по паре тройки гоблинов-клерков. Словом, картина, представшая перед глазами лорда Поттера, его поверенного и ранних посетителей банка, была впечатляющей и непонятной для посетителей. «Признаться, я удивлен», оглядываясь по сторонам, тихо произнес Гарри, когда они с Маркасом вошли в холл банка. «Думал, раз Дамблдор крутится рядом, то Рагнак продолжит хитрить, изворачиваться и тратить мое время. А он, смотри-ка, засуетился, да еще раньше претензионных слушаний. Что показательно, едва слышно добавил он, подходя к главному гоблину и его приемнику и останавливаясь рядом с Донованом. Лорд Поттер желает видеть директора банка», — отчеканил Маркас и протянул свиток, подтверждающий право действовать и говорить от лица доверителя. Представитель пока еще правящего клана презрительно дернул носом, но пергамент взял, внес необходимую запись в журнал, подал его Гарри, чтобы тот поставил свою подпись, отдал свиток обратно Маркасу и, взглянув на клерка, распорядился проводить клиентов к Рагнаку. Ставший уже привычным путь до кабинета директора Гринготтса Гарри с поверенным преодолели в молчании, и совсем не потому, что говорить было ни о чем. Просто выстроившаяся вдоль всего коридора вооруженная охрана не способствовала общению. «Доброе утро, уважаемый», – поздоровался Гарри, ступив в кабинет Рагнака и, пропустив Маркаса вперед, остановился у двери. «Это мой поверенный, мистер Донован. Закрытие счетов, выставление взаимных претензий и время проведения слушаний обсуждайте с ним. Я же займусь обрядом. Извольте распорядиться провести меня в ритуальный зал. Присаживайтесь, господа», — проскрипел Рагнак и жестом указал на два кресла. «Лорд Поттер, прежде чем вы воспользуетесь своим неоспоримым правом, попрошу меня выслушать. Это очень важно. Тратить время на очередные банковские посиделки не хотелось. К тому же, сегодня в планах стояло министерство и отдел образования. Но было любопытно послушать, чего новенького придумали гоблин с Дамблдором. Не зря же старикашка тут отирался. Кстати, он снова в комнате охраны жмется или сегодня ослабил удила и свалил в туман». Усевшись в кресло, Гарри переглянулся с Маркасом и выжидающе посмотрел на Рагнака. После того, как в прошлом году контроль над Гринготтсом перешел министерству под предводительством неназываемого, охранные чары банка изрядно истощились, медленно начал гоблин, беспокойно шевеля узловатыми пальцами и устало вздыхая. «Сейчас банком снова управляем мы, но любые энергоемкие ритуалы внутри здания могут привести к разрушению защитного контура, а это сродни катастрофе. Гоблины Гринготтса не располагают достаточными ресурсами, чтобы несколько месяцев кряду, вооружившись только секирами и алебардами, охранять сейфы и финансовые документы». Рагнак поочередно посмотрел на Гарри и Маркоса и, остановив свой взгляд на последнем, произнес: «Я очень прошу отложить ритуал призыва и отторжения, пока защита не восстановится. Вы же его собрались проводить, вы правы, уважаемый», — спокойно отозвался Маркос, «именно его. Но ваши опасения напрасны. Лорд Поттер достаточно сильный маг, чтобы использовать внутренние резервы и не обращаться к внешним источникам. Ваш доверитель», — гоблин запнулся и посмотрел на Гарри, — «лорд Поттер, не примите это за оскорбление, но даже чистокровные маги, примерно 80% современных чистокровных магов в пятом колене и старше», — поправился Рагнак, и Гарри показалось, что остроухому доставляло особое удовольствие сие озвучивать, — не способны провести обряд своими силами. Именно поэтому 100 лет назад был создан ритуальный зал. Вмурованные в стены артефакты, рунические вязи по всему периметру усиливают магические потоки и помогают людям провести самый энергоемкий ритуал без последствий для здоровья. На секундочку предположим, что лорду Поттеру не хватило собственного резерва. Маркос откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе, и, воспользовавшись внешними источниками, он невольно разрушил защитный контур. Вопрос: ему-то какое дело до проблем банка, клиентом которого он уже практически не является? «Можете не отвечать», — подняв руку, жестко произнес старичок. Гоблин тут же скукожился и опустил взгляд на сцепленные в замок руки. «Требование моего доверителя находится в правовом поле, а все остальное не его забота. Вы абсолютно правы», — после непродолжительного молчания проскрипел Рагнак. Вскинув голову, он надарил Гарри пустым взглядом. «Лорду Поттеру нет дела до безопасности банка и сохранности капиталов многих сотен магов. Но, несмотря на наши разногласия, я все же рассчитываю на его благородство». Гарри задумчиво прищурился и склонил голову. С каждым визитом в банк становилось все интереснее и интересней. Похоже, серошкурый мошенник вместе с докучливым старикашкой так и не поняли, что обманывать его себе дороже. «Ну, положим, Дамблдор пока не осознал всю степень своего заблуждения, но Рагнак, интересно, что же такое он присвоил, что пошел на очередное вранье? Спросить в лоб, так остроухий опять начнет юлить». Гарри потер подбородок и, взглянув на гоблина, решил симпровизировать. «Это, конечно, замечательно. Только с чего вы решили, что в отношении лжецов и воров я буду проявлять благородство?» Метаморфоза, произошедшая с гоблином, была мгновенной. Действуя инстинктивно, Гарри оттолкнул Маркоса с траектории и сам увернулся от летящей в их сторону секиры. Врезавшись в мраморную стену и выбив сноп искр, она с грохотом упала на пол. На шум в комнату ворвалось четверо охранников и, выставив вперед штыки и алебард, замерли по обеим сторонам от дверного проема. «Что здесь происходит?» — раздался скрипучий голос, и в кабинет шустро вбежал еще один гоблин. По внешности можно было с уверенностью сказать, что это представитель другого клана, а расшитая золотыми нитями одежда явно указывала на его высокое положение. Не выпуская из поля видимости злобно скалившегося Рагнака, Гарри отряхнулся, поставил оба кресла на место и, усевшись в одно из них, закинул ногу за ногу. Можно сказать, импровизация удалась. Да, день перестает быть скучным. «Произошло нападение на лорда Поттера», — невозмутимо произнес Маркос, поправляя одежду. К уже имеющимся претензиям добавилась еще одна. «Мое имя Архорн. Мой отец происходит из некогда правящего клана Гринготтов, по стечению обстоятельств уступившего свое место Рагнакам. Но через полчаса это досадное недоразумение, длившееся без малого 150 лет, закончится. Я стану главой Гринготтса», — без лишнего пафоса произнес гоблин. Подойдя к столу, он что-то вытащил из кармана сюртука и бросил это на пол. Через мгновение появилось кресло. Довольно хрюкнув, остроухий с удобством в нем расположился и махнул рукой. Два охранника тотчас переместились за спину Рагнака. «Примите мои искренние извинения за действия моего сородича. Я очень надеюсь, что потомок великих Пивереллов останется клиентом нашего банка. После того, как я и нынешний глава банка разрешим ряд вопросов и претензий друг к другу, мы обсудим наше дальнейшее сотрудничество. А теперь, если не хотите, чтобы вся тяжесть вины Рагнака легла на ваши плечи, проводите меня в ритуальный зал, поскольку время на исходе», — произнес Гарри и поднялся с кресла. «Тебе мало моей головы, человек, так ты жаждешь уничтожить весь мой клан?» — прохрипел Рагнок, сжимая кулаки и с ненавистью глядя на Гарри. «Если вы немедленно вернете мне то, чем незаконно владеете, клянусь не требовать сатисфакции у клана», — спокойно произнес Гарри, задаваясь вопросом, что бы это могло быть. «Я не могу вернуть, поскольку он является центром защитного поля Гринготтса». Чарльз Поттер преподнес силовой артефакт в качестве возмездного дара, а условия владения им вы нарушили. Именно поэтому и сопротивляетесь проведению ритуала. С какого времени вы перестали платить? Подходя к двери и оборачиваясь, поинтересовался Гарри, хотя и так знал ответ. За последние 100 лет в Гроссбухах никакого левого дохода не наблюдалось. «Лорд Чарльз умер раньше первого платежа», — прохрипел Рагнок. «Как это мило», — Гарри ухмыльнулся, мысленно прикидывая, сколько денег уже набежало, как вернуть родовой артефакт и задаваясь вопросом, почему прадед не зафиксировал на бумаге факт возмездного дарения. А он-то, помнится, еще в своей реальности гадал, куда делась одна из первых семейных реликвий. «Я, полагаю, договоренность была на словах», — ответный кивок Рагнока стал ему ответом. «Нет, ну какая же прелесть эти британские гоблины!» Градус наглости просто зашкаливал. Впрочем, как и градус дурости некоторых Поттеров, наверняка такая же хрень случилась и в его реальности. Только вывести на чистую воду серошкурых варюк было некому. Зато здесь гаденыш за все ответит. Жалко только, что голову остроухого мошенника полагалось водрузить на шест в банке, в назидание, так сказать, для будущих поколений. Над камином в заново отстроенном родовом гнезде Поттеров она бы тоже неплохо смотрелась. Попрощавшись с новым главой Гринготтса, обсудив вновь открывшиеся обстоятельства с Маркасом и оставив того решать вопросы, связанные со слушаниями и прочими делами, Гарри вышел на белокаменное крыльцо и собрался уж было аппарировать ко входу в министерство, как его буквально выхватили из воздуха двое Уизли. «Привет, друг», — Рон хлопнул Гарри по плечу. «Как Гермиона говорит, на ловца и зверь бежит. Мы с Биллом как раз собирались тебе письма отправлять. Только скажу сразу, я всецело на твоей стороне. Здравствуй, Гарри. Мне кое-что с тобой нужно обсудить». Старший Уизли подхватил его под локоть и потянул вниз по ступенькам. «Привет», — проворчал Поттер в ответ, сетуя на забывчивость. «Чары отвлечения внимания были бы как нельзя кстати. Вообще-то я занят. Слышали, знаем. Гермиона, между прочим, обиделась. Она хотела попросить тебя отправиться с ней в Австралию, родителей расколдовывать, но после громовещителя». Рон укоризненно покачал головой, за 5 минут собралась и переместилась сразу в, как его, Сидней, кажется. Отец ей международный портал достал. «После присланного рявка вообще никто не рискует напрашиваться к тебе на разговоры», — произнес Билл, наконец-то выпуская его руку из крепкого захвата. «Слушайте, давайте зайдем к Фортескью, там и поговорим». В ответ Гарри недовольно вздохнул, но решил, что лучше согласиться, чем долго объясняться, тем более посреди улицы. До кафе «Мороженое» они шли долго, и в молчании, почти, ибо каждый, кто встречался по пути следования, считал своим долгом пожать Гарри руку, хлопнуть его по плечу, хихикнуть, чмокнуть в щеку, пройтись по министерству, по Дамблдору, поинтересоваться, правда или нет, что он врезал великому, светлому и бла-бла-бла магу по яйцам и за что, когда состоится пресс-конференция и суды. Короче говоря, когда принесли заказанный перекус, Гарри окружил их стол чарами секретности и отвлечения внимания, на что Билл с Роном понимающе хмыкнули. Кстати, последнему тоже достались и поцелуйчики восторженных поклонниц, и хлопки по плечу. «Я знаю, у тебя разборки с Рагнаком», — потягивая кофе, начал Билл. «И если они как-то связаны с вашим налетом на Гринготтс, то все можно решить бескровно. Как только гоблины успокоятся, я обо всем позабочусь. В конце концов, я тоже в некотором роде виноват. Видел же, что вы с Крюкохватом что-то затеваете, но решил особо не вмешиваться. Ирон, зараза такая, мог хотя бы намекнуть. И что бы ты сделал? С нами поперся?» Рон тоже глотнул кофе и, скривившись, бухнул в чашку еще пару ложек сахара. «Возможно», — Билл раздраженно вздохнул. «Претензии, а не разборки. И, нет, их нельзя уладить бескровно», — произнес Гарри, прерывая милую беседу братьев, которая явно была не первой. «И если ты это собрался со мной обсуждать, то извини, но мои дела с банком тебя не касаются. Я работаю в Гринготтс, помнишь, и могу стать посредником между тобой и гоблинами. Но поговорить я не об этом хотел. Просто к слову пришлось. Сейчас в банке Мордрид знает, что происходит. Нам, магам, гоблины ничего не говорят. Представители правящего клана злобно щурятся и зыркают по сторонам, словно бы в ожидании нападения, а из другого семейства радостно скалится. Билл покачал чашкой и скривился. По всему было видно, что вместо кофе он бы предпочел чего-нибудь покрепче. Так эти претензии как-то связаны с вашим налетом на Гринготтс. Отчасти. Все началось именно с того, что Рагнак выкатил мне финансовых претензий на пару миллионов. Я с ним не согласился и высказал встречное недовольство. Кстати, Гарри посмотрел на возмущенно пыхтящего Рона. Мальчишка такие эпитеты в адрес серошкурых выдавал, прямо загляденье, вполне возможно, что письма придут и тебе с Гермионой, но волноваться по этому поводу не стоит, как и вмешиваться. Мой поверенный сам во всем разберется, это уже было адресовано Биллу. Гарри отодвинул пустую креманку и откинулся на спинку стула. Тему банка и гоблинов давай закроем и перейдем к твоему. Мне кое-что с тобой нужно обсудить. У меня действительно дела. Ладно, как скажешь. В общем, тут такое дело. Я почти во всем согласен с мамой, но, как-то неуверенно произнес Билл и посмотрел на Рона, скривившегося от отвращения. Прекрати, ты же не станешь отрицать, что наша семья многим обязана Дамблдору, и он вправе ожидать от нас хотя бы элементарной благодарности. Да, из-за всей этой истории Альбус сейчас не в фаворе, но это не повод поливать его грязью. И потом, согласись, в некоторых вопросах он все же лучше разбирается, потому как долго живет и много знает. И он понимает, что ребенку оборотня будет лучше с почти таким же. Билл замялся, и эстафету быстренько перехватил Рон. Короче, на следующий день после похорон, прямо с утра пораньше, к нам приперся Дамблдор. Кстати, по яйцам отходил ты его неплохо. Сука бородатая все время кривилась, сидя у папиного сыроюшки, Рон хихикнул и пошевелил бровями. Так вот, старикашка сказал, что не ожидал от тебя, ученика и почти что внука, такой черной неблагодарности и бла-бла-бла на полчаса. Потом я, кажется, задремал. Рон почесал макушку. Вот, а потом он стал заливать что-то о жалобах Люпина на своих родственников. Вроде как они сильно не рады были тому, что Тонкс вышла замуж за оборотня. Вот, и что он боится, как бы Андромеда чего с ребенком не сделала. Говорит, пошел к ней домой, а его буквально на подлете так шандарахнуло темными чарами, что он едва сознание не потерял, и только благодаря своему опыту борьбы с темными силами остался жив. Жена категорически против, произнес Билл, хмуро глянув Рона. Нет-нет, Флёр не против Тедди. Она говорит, чтобы я не вмешивался, а Дамблдор не совал свой длинный нос в чужие дела. А я просто не могу отказать в просьбе учителю. Гарри, ты же знаешь, где Андромеда? Да. Пожалуйста, устрой с ней встречу. Даже если опасения Дамблдора напрасны, мальчику нужна помощь, поддержка и понимание. Твоя жена мудрая женщина, медленно протянул Гарри. Желание Билла ответить услугой за услугу вполне понятно, как, впрочем, и усилия Дамблдора прибрать к рукам ребенка с весьма интересной генетикой. Опять же, забота о благополучии сироты, еще один бонус в копилку репутации всемирного благодетеля. В его реальности старикашка напирал на то, что это из-за него Люпин оставил беременную женщину. Что, мол, он просто обязан стать для мальчонки учителем, будь на месте Андромеды кто-то другой, спасовал бы и вручил собственного внука старому ублюдку. Здесь же, похоже, картина будет иной. Дамблдору действительно лучше не соваться куда не просит, иначе нос-то могут и прищемить. Что же до всего остального? Я магический крестный Тедди и никому не позволю вмешиваться в дела моей семьи. Ни Дамблдору, никому бы то еще. Гарри рывком поднялся, склонил голову и усмехнулся, глядя на довольное лицо Рона и хмурое Билла. Ну, так, мороженое съели, кофе выпили, я сейчас еще выпью прописанные с Митвиком зелья. Вы со мной поговорили. Ты, Билл, постарался убедить, что под крылышком Дамблдора детенышу будет лучше. Ты, Рон, самая лучшая группа поддержки. А теперь, ребята, я побежал в министерство. А мне с тобой можно, а? Я к отцу зайду, если что, а потом поболтаем, а? Отказать Рону Гарри не смог. Он видел, что мальчишке нужно развеяться. К тому же, ему ведь тоже надо сдавать экзамены. Попрощавшись с Биллом, они вышли на улицу и аппарировали ко входу в министерство. Чарльз Поттер, дед Джеймса Поттера. Никаких данных о нем нет, в том числе и имени. Поэтому, можно сказать, Это вымышленный персонаж. Глава 14. Глава отбичена. Бета. Фантомка. У красной телефонной будки оказалось тесновато. Оттоптав ногу какому-то джентльмену в котелке, Гарри извинился и потянул Рона в сторону, по ходу дела накладывая на себя и мальчишку легкие отвлекающие чары. Излишнее внимание ему было ни к чему. Похоже, камины так и не разблокировали, пробормотал он, разглядывая толпившийся народ. В основном здесь были так называемые добропорядочные обыватели, но среди домохозяек, лавочников и прочих трудяг затесались и представители аристократии, коих набралось человек 6. Лиц троих было не разглядеть, поскольку маги обвесились не только отводящими чарами, но и, вполне возможно, семейными артефактами. От попыток разобраться, кто же скрывался за маревом заклинаний, у Гарри разболелась голова. Сильны, заразы, или он пока слабоват, чтобы с наскока заниматься такими упражнениями. Ну, раз лиц разглядеть сегодня не судьба, то определенно стоило проверить всех на вшивость. Сконцентрировавшись, Гарри выявил среди присутствующих, по меньшей мере, 5 меченых и 1 с затертым клеймом. Интересно, здесь оба Малфоя топчутся или только младшенький? Гарри потер пульсирующие виски и прищурился, разглядывая 3 магов, среди которых был Дракаи, вполне возможно, Люциус. Что за дела их сюда привели? И вообще, чего-то многовато пожирателей на душу обывателей. Не иначе Ио, министр зазвал их под благовидным предлогом и теперь ждет внутри с толпой авроров. А может, у меченых тут что-то вроде сходника. Но, так или иначе, нужно быть настороже, и по возможности держаться поближе к Драко. Не хотелось бы, чтобы мальчишка пострадал, а то с авроров и Дамблдора останется, сделать какую-нибудь гадость. Возмутительно. Ну, просто возмутительно. А я еще ругала недоумка Фаджа. Да при нем хоть не было такого безобразия. И это аврорское недоразумение еще собирается баллотироваться на пост министра. Да ни за что. Я всем своим друзьям и родным скажу. Ни за что. Всплеснула руками дородная дама в темно-оранжевой мантии. Что-то ворча себе под нос, она вошла в телефонную будку и захлопнула дверь. «Да при чем тут мистер Бруствер? Они с Альбусом делают все возможное», — возмущенно пропыхтел высокий тощий мужик и пафосно воскликнул. «Спасибо Мерлину за то, что вернул нам Дамблдора. Это все они, пособники неназываемого. Они наложили черные чары», — прочирикала маленькая пухленькая дама и, заозиравшись по сторонам, замолчала. «Позвольте, как это при чем тут Бруствер? А кто как не Аврор обязан разрешать подобного рода проблемы? Ах, простите, это же черные чары, а на них в нашей стране наложено табу. Ну конечно, добропорядочные Авроры ни в коем случае не должны изучать темные искусства», насмешливо протянул джентльмен в котелке. «Да, незадача», внес свою лепту средних лет мужчина, стоявший рядом с Гарри и Роном и определявшийся как носитель черной метки. «А что же свет ваш Дамблдор? Или удар ниже пояса отшиб остатки протухших мозгов? Да как вы смеете?» Дама в темных одеждах затрясла кулаками от негодования. «Мистер Поттер, конечно, герой, и спас нас от темного, но уважение к старшим орден Мерлина не отменял. Мальчику должно быть стыдно. За что? За то, что защищался. А некоторые поклонники Волдеморта вполне себе ничего, адекватные, но весьма неблагоразумные». Гарри склонил голову, а, возможно, просто наглые и самонадеянные, как Люциус. В сегодняшних реалиях нужно хвост-то поприжать и не вякать почем зря. Ерунда. Все знают, что Скитер через слово врет. Отрезала старуха и зашла в телефонную будку. Вот именно, вставил свой кнат лысоватый мужичок и, поддерживая под локоток леди весьма почтенного возраста, вошел следом. Только это действительно безобразие. В этом магловском изобретении тесно и крайне неудобно. Нужно непременно подать жалобу. Чары, расширяющие пространство, никто не отменял. Взмахнув волшебной палочкой, пробормотал высокий старичок и, опираясь на трость с золотым набалдашником, ступил внутрь красной будки. Но миссис Алсборн права. На посту главы министерства не место тому, кто не может сделать элементарные вещи. «Прошу, господа, входите, все поместимся. Слушай, а эти чары классные, нас вроде видят, но внимания не обращают», – прошептал Рон, когда кабина со скрежетом сдвинулась с места. «Где вычитал? В библиотеке Блэков или родители на грани показали? А вообще, расскажешь, чего они тебе о Дамблдоре говорили? А, расскажу, только не в ближайшие дни», – на грани слышимости произнес Гарри. «Ладно, а кто у тебя поверенный?» «Родственник миссис Тонкс. Я сказал, что мне нужна помощь в делах рода, вот она и предложила, ответил Гарри, достав из кармана три маленьких бутылька с зельем, поочередно их опорожнил. Прописанные Смитвиком лекарства более чем хороши, но уже хотелось приступить и к активной фазе восстановления формы, а для этого нужен оборудованный зал, надо бы поторопить домовиков. Это для глаз, да, и чего тебя Помфри в клинику не направила, давно бы вылечился. Зрение мне подправили без зелий, а это укрепляющее, тонизирующее, ну и так, по мелочи. Что же до Помфри, то ставь она интересы пациентов превыше всего, направила бы, наверное, чуть громче, чем следовало, произнес Гарри, поскольку стоящий рядом джентльмен в котелке с любопытством на них взглянул, задумчиво улыбнулся и, пожав плечами, отвернулся. В эту секунду будка остановилась, и прохладный женский голос сообщил: «Министерство магии желает вам приятного дня, ДЖ. Роулинг, Гарри Поттер и Орден Феникса». Дверь распахнулась. Подхватив Рона под руку и лавируя между магами, стремящимися к выходу, Гарри постарался оказаться позади Драко, и, можно сказать, вовремя. Впереди стояло несколько посетителей, в том числе и громкоголосая дама в темно-оранжевой мантии, и кордон авроров, загораживающих вход в атриум. В авангарде находилось трое. Остроносый, с зализанными волосами человек-крыса, уж очень сильно он походил на противного зверька, розовощекая черноволосая волшебница и неопрятного вида лысый мужик. «И чего тут делает папин босс и Флетчер с Гестией?» – зашептал Рон. Гарри прищурился, пытаясь сообразить, кто есть кто. «Ну, с Гестией понятно. Среди авроров была только одна женщина, а Флетчере мальчик упоминал в связи с крестражим и визитом в министерство. Трус и вор, хорошая характеристика и подходила обоим выставленцам. Минутку, господа, ну-ну, скажи нам чего-нибудь умного, мистер Дженкинс», — хмыкнул Рон в этот раз достаточно громко, чтобы быть услышанным рядом стоящими магами. Короткие смешки подсказали Гарри, что народ тоже не в восторге от зализанной выскочки. «Папа говорит, что большего лизоблюда и приспособленца еще надо поискать. Пока наш будущий министр с соратниками восстанавливают защиту, каждая группа посетителей будет подвергаться тщательной проверке. Какое безобразие! С какой это стати нас, честных колдунов и колдуней, будут обыскивать? Я немедленно ухожу отсюда». Маленькая пухленькая дама резко развернулась и, расталкивая всех локтями, устремилась к выходу. Но ее остановила Гестия. «Прошу вас успокоиться. Мой коллега сказал проверять, а не обыскивать. С этого дня и до особого распоряжения каждый посетитель обязан проходить через специальный коридор. Простейшие сканирующие чары будут выявлять вредоносные артефакты. Честным магам абсолютно нечего бояться. Что же касается волшебной палочки, то как и до захвата министерства, ее следует предъявлять каждому магу у стойки службы безопасности, расположенной в дальнем конце атриума, слева от лифта. А почему вас так много?» — озадачился Дженкинс. «Чары, расширяющие пространство, слышали о таких?» — насмешливо произнес старичок с тростью. «Или нынешняя власть внесла их в категорию запрещенных? Всем, кто имеет на своей руке пожирательскую метку, лучше сразу пройти вон туда». Проигнорировав издевку, Дженкинс ткнул пальцем в сторону двери, по обеим сторонам которой стояло четверо авроров с палочками на изготовку. «Ага, вот так прям взяли и побежали», — едва слышно буркнул Рон. «И кто этого придурка поставил руководить аврорами?» «Такие же придурки и поставили», — Гарри вздохнул. «Ну, что за невезение? И почему именно сегодня бруствер расперло выманивать предполагаемых пособников Волдеморта в министерство? Сколько времени он уже потерял из-за министерских идиотов? Значит, все у нас чистенькие», — мерзко хихикнул Дженкинс и, отвесив шутовской поклон, жестом показал в сторону открытой двери. Недовольно ворча и тихо переговариваясь, толпа двинулась в указанном направлении. Держась четко позади Драко, Гарри напрягся. Во-первых, его насторожило предвкушающее выражение лица человека-крысы, а во-вторых, каменные стены, на деле оказавшиеся искусно созданной силовой иллюзией, словно сомкнулись за их спинами, и в следующий миг ледяная волна окатила с ног до головы. Отвлекающие или любые другие маскирующие чары приказали долго жить, о чем и сообщил Рон, прошипев: «Малфой, стало трудно дышать». Кто-то из дам вскрикнул. Мужчины чертыхнулись. Сверкнул огонек люмоса. Или это рассеивающие чары? Зря. Действия артефактов они не заглушат, тут нужно совсем другое. Гарри прищурился, ощущая на себе действие колючих силовых волн. Рон вцепился ему в руку, что-то бубнил в ухо и настойчиво тянул к выходу, при этом даже не сделав попытки сдвинуться с места. Выкрики напуганных и сердитых людей через секунду заглушили крики боли. От неожиданности народ сначала шарахнулся в стороны от упавших на пол и катавшихся в агонии пятерых магов, разрывавших на себе одежду и скребущих кожу ногтями. Потом несколько человек попытались помочь, однако были отброшены и обездвижены. Залевшие вокруг пожиратели сферы поглотили их ужасающие вопли. Впечатываясь в иллюзорные стены, люди кричали и били кулаками об упругую поверхность. Гарри едва успел перехватить Драка, бросившегося на помощь отцу. Поставив мальчишку рядом со столбеневшим Роном и приказав им не дергаться, он повернулся в сторону приглушенного смеха. Через пару мгновений по стене пошла рябь, каменная кладка исчезла, открывая взору гостей министерства, атриумы выстроившихся авроров во главе с улыбающимся Дженкинсом. Флетчер отирался за его спиной, гестей рядом не наблюдалось. Наверное, подобные развлечения были ей не по вкусу. Человек-крыса картинно поклонился, взмахнул волшебной палочкой, и тут же наступила тишина. Это Силенция, если кто не понял. Мне не нравятся женские вопли и аристократические штучки вроде «вы за все ответите» и прочие угрозы. Отныне вы живете по нашим законам, законам нашего будущего министра и великого Дамблдора. А это, он ткнул пальцем в сторону пожирателей, падаль, и те, кто пытался им помочь, загремят в Азкабан, как пособники. Ну, а всем остальным министерство, в моем лице, приносит искренние извинения. Прошу вас, дамы и господа, идите по своим делам. Как сказала ранее миссис Джонс, честным магам нечего бояться. Вот дерьмо. Наверное, нечто подобное было и в его реальности. Только удирать из Британии или плясать под дудку Дамблдора он не собирался. Гарри посмотрел на Малфоя и его компанию. За пару минут их добротная одежда превратилась в лохмотья. Лиц было не разглядеть из-за крови. Покусанные губы, кровавые обрубки вместо пальцев, дергающиеся в агонии тела. Так работали направленные пыточные чары, усиленные распознающим артефактом. Вовремя он дракометку затер. Интересно, кто автор этой убойной комбинации? Неужели свет наш Дамблдор? Законы, мистер Дженкинс, по которым живет магический мир, писались отнюдь не Дамблдором. Гарри вежливо улыбнулся в ответ на несколько испуганный взгляд человека-крысы. Ну, да, Поттер здесь и даже говорит, что нам Силенция, мы Империана раз сбрасываем. Что, в лице министерства, вы нам демонстрируете? Публичную казнь, так народа маловато. А может, таким оригинальным способом вы пытаетесь унизить собирателей и носителей знания и силы? Это я об аристократии, если кто не понял. Гарри сощурился и жестко произнес. Немедленно снимите чары, или это сделаю я, и мысленно добавил, грубо и с наслаждением. Поттер, пискнул Дженкинс, но вспомнив, что не один, а с целым стадом авроров, готовым встать грудью на его защиту, приободрился и даже оборзел. «Мальчишка, думаешь, раз смог справиться с неназываемым, являясь детем пророчества, то сможешь снять чары великого Дамблдора?» Гаденько захихиков, он вдруг увидел Драка и наставил на него волшебную палочку. «Ты, пожирательское отродье, иди-ка сюда и сбрасывай тряпки. Я тебе покажу, как прятать незаконные артефакты. Не собираюсь и дальше терпеть весь этот балаган», Гарри резко взмахнул рукой, вкладывая в заклятие все свое раздражение и уйму сил. Он разнес к мордредовой бабушке чары, распознающие артефакты, продырявил защиту министерства, откатной волной уложил на пол всех присутствующих в атриуме и, отправив патронус в Мунга со срочным сообщением, глубоко вдохнул и протяжно выдохнул. Упражнение так себе, но всегда помогало. Вот и сейчас внутренняя дрожь, грозившая потерей сознания, отступила. Но опрокинуть парочку восстанавливающих зелий не помешало бы, только вот не к месту светиться своей слабостью. Окинув быстрым взглядом гостей министерства, приходящих в себя от душевной встречи, скулящих «а, значит, все еще живых пожирателей» и наградив Дженкинса спокойной улыбкой, Гарри чопорно произнес